Глава 14. Босх остановил машину перед домом и посмотрел на темные окна и крыльцо. «Все понятно», — вздохнул Эдгар. «Этот тип не появится. Видимо, уже дал деру». Эдгар досадовал на Босха за то, что тот его вызвал. Считал, что если кости пролежали в земле 20 лет, то разговор с этим человеком вполне можно отложить до утра понедельника. Но Босх сказал, что если Эдгар не поедет, то он отправится туда сам. Эдгар, разумеется, поехал. «Нет», — возразил Босх, — «он дома». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, и все». Босх взглянул на часы и записал время и адрес в маленькую записную книжку. Потом ему пришло в голову, что в этом доме он увидел, как задернули штору в тот вечер, когда он впервые приехал сюда по вызову. «Пошли», — сказал Босх. «Ты уже разговаривал с ним, так что бери лидерство на себя. В подходящий момент я вмешаюсь». Они вышли из машины и направились к дому. Человека, к которому они приехали, звали Николас Стрэнд. Он жил один в доме, расположенном на другой стороне улицы, ниже от холма, где были обнаружены кости. Стрэнд ушел, 58-й год. Во время обхода домов он сообщил Эдгару, что работает оформителем декораций на одной киностудии в Бербанке. Был бездетным холостяком. О костях на холме ничего не знал и не мог дать полезных сведений или предположений. Эдгар громко постучал в дверь. «Мистер Стрэнд, это полиция!» — крикнул он. «Детектив Эдгар, пожалуйста, откройте!» Он снова занес кулак, чтобы ударить по двери, но тут на крыльце вспыхнул свет. Дверь открылась, за ней стоял белый мужчина с выбритой головой. Свет с крыльца падал пятнами на его лицо. «Мистер Стрэнд, я детектив Эдгар. Это мой напарник, детектив Босх. У нас возникло к вам несколько дополнительных вопросов, если вы не возражаете». Босх кивнул, но не подал руки. Стрэнд промолчал, и Эдгар, приставив ладонь к двери, распахнул ее. «Можно мы войдем?» — спросил он, уже перенося ногу через порог. «Нет, нельзя», — торопливо ответил Стрэнд. Эдгар замер, и на его лице появилось недоуменное выражение. «Сэр, мы только хотели задать еще несколько вопросов. Это вранье!» «Прошу прощения. Мы все знаем, что здесь происходит. Я уже поговорил со своим адвокатом. Ваше актерство неуместно». Босх понял, что препирательством он ничего не добьется. Вышел вперед и отвел Эдгара за руку. Потом взглянул на Стрэнда. «Мистер Стрэнд, если вы знали, что мы вернемся, значит, понимали, что мы разузнаем о вашем прошлом. Почему не сказали детективу Эдгару о нем раньше? Это сберегло бы нам время». А теперь возникло подозрение. «Уверен, что вы понимаете. Потому что прошлое осталось прошлым. Я его похоронил. И пусть оно остается в покое. Нет, раз в нем похоронены кости», — произнес обвиняющим тоном Эдгар. Босх обернулся к нему и взглядом дал понять, что нужно действовать потактичнее. «Вот видите?» — воскликнул Стрэнд. «Поэтому я говорю, убирайтесь. Мне вам нечего сказать, нечего. Я ничего об этом не знаю. Мистер Стрэнд, вы покушались на растление 9-летнего мальчика», — сказал Босх. «То было в 66-м году, и я понес за это суровое наказание. С тех пор был безупречным гражданином. К костям на холме не имею никакого отношения». Помолчав несколько секунд, Босх заговорил невозмутимым, более спокойным тоном. «Если это правда, то позвольте нам войти и задать вопросы. Чем раньше мы снимем с вас подозрения, тем скорее перейдем к другим версиям. Но вам следует кое-что уяснить. Кости мальчика обнаружены в сотне ярдов от дома человека, который в 66-м году покушался на растление 9-летнего. Нас не интересует, каким гражданином он был потом. Нам нужно задать ему несколько вопросов. И мы их зададим. Выбора у нас нет. Зададим сейчас в вашем доме или с вашим адвокатом в полиции, где будут ждать репортеры с телекамерами. Это будет зависеть от вас». Он сделал паузу. Стрэнд испуганно смотрел на него. «Так что вы понимаете наше положение, мистер Стрэнд, а мы ваше. Мы хотим действовать быстро и без огласки. Но без вашего согласия не имеем права». Стрэнд покачал головой, сознавая, что, как бы ни повел себя, его нынешней жизни, очевидно, пришел конец. Он отступил, жестом пригласив Босха и Эдгара в дом. Стрэнд был босиком, в черных мешковатых шортах, из которых торчали тонкие безволосые ноги цвета слоновой кости. Верхнюю часть тощего тела покрывала шелковая рубашка на выпуск. Казалось, этот человек весь состоит из жестких углов. Он привел детектива в гостиную заставленную антиквариатом, и сел на диван. Боск и Эдгар устроились в кожаных креслах напротив. Боск решил взять лидерство на себя. Ему не понравилось, как Эдгар повел себя у двери. «На всякий случай я зачитаю вам ваши конституционные права», — произнес он. «Потом попрошу подписать бланк отказа от адвоката. Это будет на руку как вам, так и нам. Кроме того, запишу наш разговор на пленку, чтобы никто не мог приписать другому того, чего он не говорил. Если хотите получить копию пленки, я вам ее предоставлю». Трент пожал плечами, и Босх воспринял это как вынужденное согласие. Спрятав подписанный бланк в портфель, он достал портативный магнитофон. Включив его, назвал присутствующих дату и время. Кивнул Эдгару, передавая лидерство ему. Босх решил, что теперь наблюдение за Трентом и окружающей обстановкой будет важнее его ответов. «Мистер Трент, с каких пор вы живете в этом доме?» «С 1984 года», — ответил тот и засмеялся. «Что тут смешного?» — спросил Эдгар. «1984. Не понимаете? Джордж Оруэлл, большой брат». Он указал на Босха и Эдгара как на представителей большого брата. Эдгар, очевидно, не понял этого высказывания и продолжил. «Вы съемщик или владелец?» «Владелец. То есть сначала снимал дом, потом в 87-м году купил его у хозяина». «Вы декоратор в индустрии развлечений?» «Оформитель декорации — это не одно и то же». «В чем разница?» «Декоратор проектирует декорацию и наблюдает за ее сооружением. Затем за дело берется оформитель и вносит детали. Принадлежности персонажа или его характерные черты?» «Давно занимаетесь этим?» 26 лет». «Вы похоронили того мальчика на склоне холма?» Трент негодующе подскочил. «Нет, я даже ногой не ступал на этот холм. И вы совершаете громадную ошибку, попусту тратя на меня время, когда настоящий убийца разгуливает на свободе». Боск подался вперед. «Мистер Трент, сядьте». Горячность Трента навела Боска на мысль, что этот человек либо невиновен, либо один из лучших актеров, с какими он сталкивался в работе. Трент медленно опустился на диван. «Вы разумный человек», — промолвил Боск, решив вмешаться. «И прекрасно понимаете, что нам нужно арестовать вас или очистить от подозрений. Это совершенно очевидно. Так почему бы не прийти нам на помощь? Не сказать, каким образом снять с вас подозрения?» Трент широко развел руками. «Не представляю, каким. Я ничего не знаю об этом деле. Как мне помочь вам, если не имею о нем ни малейшего понятия? Ну что ж, для начала позвольте нам осмотреть дом. Если я почувствую себя с вами уютно, мистер Трент, то, возможно, сумею видеть вещи с вашей точки зрения. Но пока я располагаю вашей судимостью и костями на другой стороне улицы». Босс поднял руки, словно держа в них то и другое. «С моей точки зрения это выглядит довольно скверно». Трент поднялся и широким жестом указал в глубину дома. «Пожалуйста, действуйте. Осматривайте, сколько влезет. Вы не обнаружите ничего, потому что я не имею никакого отношения к этому делу. Никакого». Босс взглянул на Эдгара и кивнул. Это означало, что тому нужно занимать Трента, пока он будет проводить осмотр. «Спасибо, мистер Трент», — сказал Боск, вставая. Направляясь в коридор, ведущий вглубь дома, он услышал, как Эдгар спросил Трента, не видел ли тот чего-нибудь необычного, происходившего на склоне холма, где были обнаружены кости. «Помню только, что там играли дети». Трент умолк, очевидно поняв, что любое упоминание о детях лишь усилит подозрение. Боск обернулся и удостоверился, что красная лампочка магнитофона продолжает гореть. «Мистер Трент, вы любили смотреть, как они играют в лесу на склоне холма?» — продолжил Эдгар. Босх остановился в коридоре, чтобы услышать ответ. «Нет, я не видел их среди деревьев. Иногда, подъезжая к дому или прогуливая собаку, пока она была жива, я наблюдал, как они взбираются по склону. Девочка из дома напротив, питомцы из соседнего, вся здешняя детвора. Это единственное незастроенное место в округе. Вот они и шли туда играть. Кое-кто из соседей думал, что ребята постарше курят там, и опасался, как бы они не подожгли весь склон». «О каком времени вы говорите?» «О том, когда поселился здесь». «Я не вмешивался. Об этом заботились те, кто жил здесь уже давно». Боск зашагал по коридору. Дом был маленький, чуть побольше его собственного. В конце коридора оказались три двери. Справа и слева находились спальни, посередине чулан для белья. Боск заглянул в него, не обнаружил ничего необычного и вошел в правую спальню. Трент проводил ночи в ней. Она была аккуратно прибрана, но на двух одинаковых комодах и ночных столиках валялись безделушки. Босх решил, что Трент пользуется ими на работе для придания декорациям достоверности. Он заглянул в чулан. На верхней полке лежало несколько обувных коробок. Приоткрыл их и увидел, что там лежат поношенные ботинки. Очевидно, у Трента была манера после покупки новой обуви класть в коробки старую и хранить. Босх подумал, что они тоже часть его рабочего инвентаря. Открыл одну коробку и обнаружил рабочие башмаки. Обратил внимание, что между рубчиками подошвы кое-где есть засохшая земля. Вспомнил о черной почве там, где лежали кости. Образцы ее были взяты. Босх поставил башмаки обратно и стал размышлять о получении ордера на обыск. То, чем он занимался сейчас, представляло собой поверхностный осмотр. Если с Трентом придется работать и дальше, а подозрение усилится, то они вернутся с ордером и буквально перероют весь дом в поисках улик, связывающих его с костями. Начать нужно будет с этих башмаков. Трент заявил, что на склоне холма ни разу не был, и это записано на пленку. Если земля между рубчиками соответствует образцам почвы из раскопа, то они уличат Трента во лжи. Основная борьба с подозреваемыми ведется в области показаний. Вот тут детектив и старается выявить ложь. Больше ничто в чулане внимание Босха не привлекло. В спальне, прилегающей к ней ванной комнате, тоже. Босх, разумеется, понимал, что если Трент убийца, у него было достаточно времени, чтобы замести следы. Были еще и последние три дня, после того, как Эдгар разговаривал с ним во время обхода, чтобы вновь проверить все и приготовиться. Другая спальня использовалась как кабинет и складское помещение. На одной стене висели в рамках рекламы фильмов, в работе над которыми Трент, видимо, принимал участие. Босх видел некоторые из них по телевизору. В кинотеатр он ходил редко. В одной рамке была реклама фильма «Искусство маскировки». Несколько лет назад Босх расследовал убийство продюсера этой картины и слышал, что рекламы этого фильма стали коллекционировать в преступном мире Голливуда. Осмотрев заднюю часть дома, Босх вышел через кухонную дверь в гараж. Он состоял из двух отделений, в одном находилась малолитражка Трента. Другое было завалено ящиками с надписями, обозначающими комнаты дома. Босх удивился, что Трент за почти 20 лет так и не разобрал полностью свои пожитки, но потом сообразил, в ящиках лежат вещи, предназначенные для оформления декораций. Повернувшись, Босх увидел стену, увешанную охотничьими трофеями. От безжизненных, мраморно-черных глаз по его спине пробежала нервная дрожь. Он всю жизнь терпеть не мог подобное зрелище и сам не знал, почему. Босх провел в гараже еще несколько минут, главным образом роясь в ящике с надписью «Комната мальчика 9-19 лет». Там лежали игрушки, модели самолетов, скейтборд и футбольный мяч. Он достал скейтборд и несколько секунд осматривал, вспоминая майку с надписью «Твердый прибой» из рюкзака, потом положил скейтборд обратно в ящик. Боковая дверь гаража открывалась на дорожку, ведущую на задний двор. Большую часть двора занимал пруд, затем дорожка поднималась к крутому лесистому склону. В темноте было почти ничего не видно, и Босх решил, что необходимо произвести наружный осмотр в дневное время. Через 20 минут Босх вернулся в гостиную с пустыми руками. Трент, выжидающе, взглянул на него. «Удовлетворены?» «Пока да, мистер Трент. Спасибо за...» «Вот видите, пока. Неужели вы никогда не оставите этой истории? Если бы я торговал наркотиками или ограбил банк, то был бы после тюрьмы в расчете с обществом, и вы оставили бы меня в покое. Но я лишь раз прикоснулся к мальчику, почти 40 лет назад, и теперь пожизненно виновен». «Думаю, вы не только прикоснулись», — заметил Эдгар. «Но мы ознакомимся с вашим судебным делом. Не беспокойтесь». Трент закрыл лицо ладонями и пробормотал, что напрасно согласился на содействие. Босх взглянул на Эдгара, тот кивком показал, что закончил, и можно уезжать. Босх подошел к магнитофону, взял его, положил в нагрудный карман куртки, но не выключил. Во время расследования одного дела он получил ценный урок. Иногда самые важные вещи говорятся после того, как беседа предположительно закончена. «Мистер Трент, спасибо за содействие. Мы уезжаем, но, возможно, нам потребуется поговорить с вами завтра. Вы будете на работе? Господи, только не звоните туда! Мне эта работа необходима. Из-за вас я лишусь ее, лишусь всего». Он продиктовал Босху номер своего пейджера. Боск записал его и направился к парадной двери. Обернулся к Эдгару. Спрашивал его о поездках. Он не собирается никуда ехать. Эдгар взглянул на Трента. «Мистер Трент, вы работаете в кино и знаете, что говорится в таких диалогах. Если соберетесь уехать из города, позвоните нам. Если не позвоните, и нам придется вас искать, вы об этом пожалеете». Глядя прямо перед собой, Трент монотонно произнес. «Я никуда не уезжаю. А теперь будьте добры, уйдите, оставьте меня в покое». Они вышли, и Трент с силой захлопнул за ними дверь. У конца подъездной аллеи цвел большой куст бугенвиллии. Он закрывал от Боска левую сторону лица, пока детектив не вышел на нее. Внезапно в лицо Боску ударил яркий свет. Женщина-репортер с оператором приблизились к нему и Эдгару. Боск на несколько секунд утратил зрение, потом глаза его стали привыкать. «Привет, детективы! Джуди Сертейн, служба новостей 4-го канала. Есть какой-то прорыв в деле о костях?» «Ответа не будет», — рявкнул Эдгар. «И выключить этот свет к чертовой матери!» Боск, наконец, увидел ее в ярком свете. Узнал, потому что видел эту женщину на экране телевизора и в толпе репортеров у дорожного заграждения несколькими днями раньше. И понял, что отказ от ответа — не выход из данного положения. Требовалось что-нибудь сказать и отвести телевизионщиков от Трента. «Нет», — промолвил он, — «никакого прорыва. Мы только выполняем установленные процедуры». Сэр Тейн поднесла микрофон к лицу Боска. «Почему вы снова в этом районе?» «Завершаем обход. У меня раньше не было возможности поговорить с владельцем этого дома. Мы довели дело до конца, вот и все». Боск говорил скучающим тоном и надеялся, что внушает доверие сэр Тейн. «Очень жаль», — добавил он, — «громких новостей сегодня нет». «Ну а этот жилец или другие оказывали содействие расследованию?» «Все здесь очень старались нам помочь, но поскольку дело давнее, задача оказалась трудной. Большинство людей еще не жили здесь, когда тело было похоронено. Это осложняет расследование». Боск указал на дом Трента. «Например, этот джентльмен. Он купил дом в 87-м году. А мы уверены, что кости тогда уже лежали в земле». «Стало быть, возвращайтесь на старт?» «Похоже на то. И, право же, больше ничего не могу вам сказать. Всего доброго». Боск прошел мимо сэр Тейн к своей машине. Через несколько секунд она нагнала его, без оператора. «Детектив, мне нужно знать вашу фамилию». Боск раскрыл бумажник и вынул визитную карточку с отпечатанным телефонным номером коммутатора отделения. Отдал ей и снова пожелал всего доброго. «Послушайте, если можете сообщить что-либо неофициально, я вас не подведу», — сказала сэр Тейн. «Вот так, без камеры. О том, что собираетесь делать?» «Нет, сообщать нечего», — ответил Боск, открывая дверцу. «До свидания». Как только дверца захлопнулась, Эдгар выругался. «Черт возьми, откуда она узнала, что мы здесь?» «Наверное, позвонил кто-нибудь из местных жителей», — предположил Боск. «Эта особа крутилась тут все два дня, пока велись поиски. Она знаменитость. Полюбезничала с людьми, завела знакомство. К тому же у нас служебная машина. Приезжать на ней все равно, что созывать пресс-конференцию». Боск подумал о бессмысленности вести детективную работу, пользуясь черно-белой машиной. Желая сделать полицейских более заметными на улицах, начальство отвело детективам машины с черно-белой окраской без проблесковых маяков на крыше, но столь же бросающиеся в глаза. Они смотрели, как сэр Тейн с оператором направляются к дому Трента. «Она хочет попытаться поговорить с ним», — произнес Эдгар. Боск быстро достал сотовый телефон. Хотел позвонить Тренту, чтобы тот не открывал дверь, но вспомнил, что сигнала в каньоне нет. Черт! «Да и поздно уже», — добавил Эдгар. «Будем надеяться, что он поведет себя умно». Боск увидел Трента в проеме парадной двери, залитого белым светом камеры. Он сказал несколько слов, потом махнул рукой и закрыл дверь. «Отлично», — заметил Эдгар. Боск завел мотор, развернул машину и поехал в отделение. «Ну и что дальше?» — спросил его напарник. «Необходимо затребовать судебное дело Трента. Посмотреть, что там. Этим я займусь в первую очередь. Нет, прежде всего нам нужно доставить ордера в больницы. Чтобы выяснить, тот ли человек Трент, которого мы ищем, нужно установить личность ребенка и попытаться нащупать его связь с ним. Давай встретимся возле здания суда в 8. Подпишем ордера и потом разделим». Боск выбрал этот суд, потому что Эдгар жил неподалеку от него, и они могли поехать оттуда по разным маршрутам, когда судья поставит на ордерах подпись. «А как насчет ордера на обыск в доме Трента?» — поинтересовался Эдгар. Заметил что-нибудь во время осмотра? Ничего особенного. В гараже в одном из ящиков у него лежит скейтборд вместе с другими рабочими принадлежностями, которые он ставит на декорации. Увидев его, я подумал о рубашке жертвы. Еще видел башмаки с землей между рубчиками на подошвах. Она может совпасть с образцами, взятыми на холме, но я не надеюсь, что обыск принесет какие-то результаты. У этого человека было 20 лет на заметание следов. Если он этот человек... Так ты не думаешь? Боск покачал головой. Налицо разрыв во времени. 84-й год — это слишком поздно. Я считал, что мы ищем с 75-го по 85-й. Да, но ты слышал, что сказал Голлер? От 20 до 25 лет назад. В верхней стороне это начало 80-х. 84-й вряд ли можно отнести к началу. А может, он поселился в этом доме из-за тела? Похоронил ребенка там раньше и хотел жить вблизи от него, потому и переехал на Уандерланд-авеню. Знаешь, Гарри, эти типы больные. Босс кивнул. Да, но я не улавливал никаких флюидов от этого человека и поверил ему. Гарри, чутье уже подводило тебя, верно? Я думаю, убийца Трент. Вспомни, как он сказал. Раз только прикоснулся к мальчику, видимо, для него изнасиловать 9-летнего то же самое, что коснуться рукой кого-либо. Отношение Эдгара к Тренту было предвзятым, но Боск не стал его разубеждать. У Эдгара был ребенок, у него нет. Затребуем судебное дело и посмотрим. Нужно будет еще поехать в архив, взять адресники, посмотреть, кто жил тогда на этой улице. Адресниками называют телефонные справочники, где в алфавитном порядке указаны адреса, а не фамилии жителей. Собрание таких справочников за каждый год хранилось в Центральном архиве. По ним детективы могли установить, кто жил на Уандерланд-авеню в интересующее их время. «Веселенькое будет занятие», — усмехнулся Эдгар. «Да», — отозвался Боск. «Прямо-таки не терпится приступить к нему». Дальше они ехали в молчании. Боск пришел в уныние. Он был недоволен тем, как до сих пор вел дело. Кости обнаружили в среду, и, собственно, расследование началось в четверг. Боск понимал, что необходимо навести справки о жильцах. Это существенная часть расследования еще до воскресенья. Промедлив, он дал Тренту преимущество. У того было 3 дня, чтобы подготовиться к их вопросам. Он даже получил указания от адвоката. И наверняка отрепетировал ответы и выражение лица перед зеркалом. Боск знал, что говорил его внутренний детектор лжи. Но знал и то, что этот детектор хороший актер и может обмануть.